и как на смерть вышел в белых своих свитках в чисто поле. Вывел белых буслов, которые не покинули еще его. Стали они в поле, засеяли от края до края. Смерти была большая пожива, и тенью черная уже начала закрывать им глаза. Смерть раскрыла руки, чтобы принять их, и голос подала, куда идти. Но только бусел на голодный живот не услышал. Побежал в другую сторону. Поплыл под ним песок, подтянулись за ним травы, былинки малые вплелись в перья. Достиг края поля и земли. По всему надо было уже буслу падать, кувыркаться, ломая голову и роняя перья. Ему показалось, что он же упал, и земля ушла из-под ног. Отпали песчинки малые, отстали травы, снесло ветром былинку черную. Провалился бусел в небо и полетел. Земля подбросила его, а обрубочки поддержали, стали крыльями. И Сонейка пошла навстречу буслу. Тогда он запел, а вместе с ним запела и вся стая. Ох, дитятка мое, кабы ты только слышала, как он пел. Птицы райские сегодня так не споют. Ангелы небесные и тени смогут. Ведомо, первая на земле песня. Прежде земля была хоть и красивая, все равно колечко, немая. А тут у нее голос прорезался, подала она голос, язык появился. Над святой землей летели святые белые птицы и пели святую белую песню. Я знаю, баба, какую они песню пели. Миллион, миллион алых роз. Дитятка мое, какой миллион, какие розы? Миллион роз, миллион грошей. Это уже сила с гной, а не розы и гроши. Рубль, вот это гроши. Одна роза цветок. Я ж тебе говорила, было это давно. И земля наша еще не знала дурости и распусты. Свет наш так устроен, что сначала было одно только благо, а только потом уже зло. Совсем другую песню пели буслы. Буслы пели? Вот я тебя и поймала, бабовка ты моя. Буслы не поют. Как не поют? Как не поют? Это кто же тебе сказал такое? Но баба ты моя, все говорят. Все знают. А ты всех не слушай. А начала слушать — верь. Ну и сомневайся. Все только дурень знает. А жизнь ни оком, ни ухом не разгадаешь. Сплошь, всюду и рядом сбывается не то, что можешь, а то, чего хочешь. Вот захотели буслы лететь, а крыльев у них не было, только намек малый даден. Они все равно полетели, потому что очень уж хотелось им. И у человека так. На все ему намек приложен, и все, что он не пожелает, сбывается. На то ему хотение дано. Но одного оно маленькое, с комариный носик. Ходит он по земле, свербит ему, а что не поймет, а другому вот такое, как буслу нашему. Пел он, дитятка, пел. В то первое утро своей жизни он пел. Да еще как! Птица же наша большая и вольная. Небо прогинается, когда она летит, травы ниц стелются. Земля сбивается с ноги. Стоит белому буслу песню свою затянуть. Это потом он уже замолчал. Позже обиделся, когда из одного нашего бусла сделали двух, черного и белого, вроде как праведного и неправедного, и отлучили друг от друга. Нам тоже родичам своим передал он свою песню, а себе оставил только стогн клёкот. Так и мы, старые, оставляем все на этом свете вам, тебе, дитятка, а сами стогнем и клекочем. А была, была и у нас песня. Поднялось, разгорелась на небе Сонейка, угрела землю, повернулся к небу и обсох усиком колос.